принялись обсуждать фасоны летних платьев недалеко от главного входа в окружной штаб, который охранялся часовым. На этот раз после долгих мытарств терпение Людмилы было вознаграждено. Некоторое время женщины наблюдали, как машины приезжали и уезжали. Вид у тетки и племянницы был такой, будто вся эта канитель с гудящими автомобилями затеяна исключительно ради них. Для этой же цели военные в больших и малых чинах сновали в разные стороны. Командиры перемещались стремительно, щелкая каблуками и поминутно отдавая честь. Зато попадавшиеся солдаты двигались спокойно, с линцой, точно знали наперед, что никакого выигрыша им не достанется. Для Нади, выросшей в военных поселениях, эта картина была знакомой и мучительной, потому что напоминала об отце и об ушедшей жизни. Людмила Павловна смотрела скептически. Вдруг ее взгляд сделался острым, лицо зарделось, помолодело. «Митя!» — крикнула она изо всех сил. Один молоденький солдат оглянулся, а потом вышедший из штаба генерал сощурил глаза и, захлопнув открытую адъютантом дверцу автомобиля, шагнул навстречу Людмиле. Звезды в петлицах тотчас сказали Наденьке, что перед ними генерал армии, скорее всего, командующий округом. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, шутливо заключил генерал, оглядывая Людмилу. Я узнал бы тебя через 1000 лет. Ты нисколько не изменилась. Я бы не хотела разлуки на 1000 лет, отшутилась Людмила, и Наденька поразилась открывшейся в ней молодости и красоте. Сияющий взгляд, выражавший одновременно радость и робкое согласие, мог околдовать любого мужика. Людмила, вероятно, чувствовала это еще сильнее. Оно и видно было по генералу, который торопливо задавал вопросы, а не молчал, как положено было по чину. «Как ты? Где ты?» «С тобой я вижу дочь?» — он обернулся к Надежде. Коренастый, бритоголовый генерал оказался одного роста с нею и чуть ниже Людмилы. Впрочем, та была на каблуках. Племянница не замедлила с ответом Людмила. Надя стояла, потупившись. Неясно, чего больше заключалось в теткином ответе — облегчение или досады. Ей хотелось уйти, исчезнуть. Она повела глазами по сторонам, надеясь придумать повод. Но Людмила опередила ее, представила генерала. Дмитрий Григорьевич Павлов. Будто бы имя это часто упоминалось дома и было любимо. Надя, однако, насторожилась. Лишь бы не вспомнила отца, мысленно обратилась она к тетке. В этом заключалась опасность. Дмитрий Григорьевич вполне мог бы знать про комбрига Васильева и его судьбу. Поглощенные друг другом, тетка и генерал не заметили, как устоявшее между ними девчонки побелело лицо, глаза сделались огромными. — Таким прекрасным дамам нельзя без цветов, — громко сказал Дмитрий Григорьевич. — Вон там, через улицу. Пойдемте. Старомодное слово «дамы» показалось Наде вполне хорошим и таинственным. Людмила, как молоденькая, схватила широкую ладонь генерала своими тонкими пальцами. «Бежим!» — озорно крикнула она. Ей хотелось, чтобы давний кавалер почувствовал, как она молода, как много в ней нерастраченных сил. По крайней мере, Надя так это и поняла. Но Дмитрий Григорьевич мягко высвободил руку. Бегущий генерал — это паника. Усмешка едва тронула его губы. А Людмила расхохоталась.